17. Текущий момент. Текущий момент невозможно обдумать, его можно только почувствовать. Пока вы думаете, вы находитесь где-то вне этого момента, поэтому мы учимся практиковать тишину, дыхание, нацеленность луча внимания или же его расфокусированность, держим его вне проблемы привычных тревог. Пока вы о чем-то думаете, вы не здесь. Многие люди вообще здесь не бывают. И это не просто наблюдение, это состояние. Максимальная приближенность к «здесь» — это когда вы просто себя ощущаете. Сейчас и сейчас и сейчас просто чувствуете мир, себя в нем, свои мысли, как фоновое состояние. Это «я здесь», «я есть». Чем больше вы практикуете именно это состояние, тем больше ясности получаете. И эта ясность растет, накапливается, начинает приносить радость сама по себе. Очень многие люди желают понять, в чем они могут реализоваться, куда пойти дальше, какой шаг сделать, но для того, чтобы что-то понять, нужно обрести именно ее, ясность. Пока ее нет, есть привычный хаос из обрывочных мыслей, размышлений, слов «надо», «давай уже придумай», «сделай что-нибудь» и круга вопросов «а что сделать-то?». В итоге вы получаете неясность, то есть сумбур. Любые идеи рождаются и приходят, когда ваша голова пустая, легкая. Когда вы просто наблюдаете мир, чувствуете себя. Вы часто не можете позволить себе это состояние, считая его ничего не деланием. А надо ведь делать. Но делать надо тогда, когда ваш внутренний компас четко навелся на идею, интерес и вдохновение. Одно из самых красивых состояний, когда вы просто длитесь вместе с миром, течете, продолжаетесь, вы как бы синхронизируетесь с потоком и летите. Конечно, не летите физически и даже мысленно. Вы длитесь с пустой и чистой головой. Вот тогда ничто не мешает идеям приходить в вашу голову, разворачиваться, и вы тут же можете ощутить, какая из них вам максимально интересна, какая вызывает волну энтузиазма. Как только такая приходит, вы уже бежите делать, не задумываясь о «надо». Появляется просто «хочу». Это «хочу» — очень большой интерес сделать что-то. Внутри вас часто происходит борьба. Я должен находиться в хорошем состоянии, и я не должен находиться в плохом. Вы никому ничего не должны. Но на эту борьбу с собой, почему я все еще не в хорошем состоянии, вы сливаете массу сил вместо того, чтобы отыскать любую приятную, мягкую, хорошую мысль. Просто у вас нет привычки их отыскивать. Знаете ли вы, что когда вы закончили большую часть работы со стрессами, которые лежали на вашем собственном дне, и управляли вашей жизнью, вы переходите в очень интересную стадию, стадию пустоты, скуки, совершенного непонимания, куда двигаться дальше. Ранее, положим, вас раздражали родственники, но вы просмотрели контрольные точки, поработали со своими реакциями и напряжением, и отношения выровнялись. Вы выровняли их с коллегами по работе, убрали страх нехватки денег, болезней, пересмотрели свои желания, скорректировали убеждения. Кажется, все. Дальше все должно само каким-то волшебным образом пойти по накатанной. А оно не идет, и вы попадаете в прострацию. Как же так? Я же все проработал, все внутри вычистил, всему уделил внимание, в каждую точку посмотрел. Я все сделал. Почему не случилось волшебство? Забавно, да? Нет, вам не забавно, я это знаю. Я просто проходила этот момент. Точнее, я довольно долго в нем зависала, пытаясь не сползти в апатию и разочарование. Если все отработано, куда двигаться дальше? И почему это дальше не двигается само? Был бы у меня второй «я», который мог бы подсказать на тот момент, мне стало бы гораздо легче. Но у меня не было ни второго «я», ни учителя, только собственный мозг, способный анализировать, и относительно налаженная связь с собой источником. Что случилось на самом деле, если обобщить и подвести итог? Вы долгое время пребывали на низких частотах, раздражались, печалились и были недовольны. После случился пересмотр, вы вышли в нейтраль, в так называемую пустоту, точку спокойствия, и начали формировать пустоту и спокойствие. Проблемы перестали вас донимать, денег сколько-то есть, отношения со всеми более-менее, внутри все ровно, снаружи тоже ровно. В какой-то момент вас перестает это устраивать. Мол, это все, что я хотел познать в жизни? «Ладно, я вылез из ямы стрессов, но никуда более не залез, а я хотел». И в этой фразе кроется ответ, если сесть и подумать над ней. Вы хотели. Хотели больше, ярче, радостнее, красивее, интереснее, легче и так далее. Но вы там не были на этих частотах. Или были, точнее, бывали, но очень короткие периоды. Залезли, упали и так далее. И внизу вы пребывали куда дольше, чем наверху, поэтому поле наверху вы еще формировать не умеете и даже не начинали. Тут снова требуется очередной толчок, прорыв, если хотите. Когда я это поняла, мне стало гораздо легче. Ушло чувство смятения и непонимания, куда двигаться дальше. Получается, в плохих мыслях и состояниях я была, а в хороших не была. Намеренно не была. Я их не выбирала, не создавала, потому что раньше мешали страхи и тревоги. Но вот их не стало, и пришла пора учить себя новому мышлению, пришла пора выбирать мысли. С чего начинается этот процесс? Верно, с мысли змеек. Почему я назвала этот процесс мысли змейками? Потому что у вас есть голова змеи, но нет ее верного хвоста. Положим, голова — это не очень приятная привычная мысль или же мысль нейтральная. Но нужно приделать ей хвост, любое более позитивное и оптимистичное окончание, которое начнет задавать совершенно другой фон мышлению. Как это выглядит на практике? Даю примеры на разные темы. Мысль. Ребенок не очень хорошо учится и успевает в школе. Мне тревожно. Можно бросить эту мысль тут, тогда общий тревожный фон у вашего настроения сохранится. Но лучше ее продолжить. Да, у него пока не все гладко получается, но он развивается и на глазах становится умнее, смышленнее, начинает схватывать на лету. Как хорошо, скоро я увижу совсем другие оценки и результаты. Отлично. Теперь фон у вашего настроения иной, более легкий и спокойный. Этот процесс важен. Поначалу вам по привычке будут приходить в голову тревожные мысли. И если вы будете оставлять их без хвостика, то тревога сохранится. Посмотрим, какие бывают хвостики на других примерах. Мысль. Что-то с деньгами стало не очень, большие траты, а так не хотелось. Какие чувства? Волнение, беспокойство. Доделываем хвостик. Ничего, это просто период, он уже проходит, дальше станет легче и проще, деньги будут приходить стабильно и в больших объемах. Фон настроения поменялся. Да, вы поначалу можете не очень верить тому, что додумываете, но важно просто додумать. Потому что мысль — это слово, а слово — оболочка от определенного ощущения. То есть вы додаете с помощью набора слов себе другие ощущения. Это начнет работать, если будете продолжать это делать неделю-две. Мысль. Мама позвонила, сказала, что захворала, ей бы к доктору. Какое чувство? Грусть, печаль, расстройство, страх. Приделаем хвост. Да, но мы найдем ей отличного доктора, он обязательно попадется, а дальше я услышу, как она снова в хорошем настроении и радостно щебечет в трубке. Это отлично. Чувства выровнялись. Мысль. Что-то муж ко мне охладел, не пишет без повода, не говорит приятные слова. Может, я что-то делаю не так, разлюбил? Если оставить эту мысль такой, какая она есть, то ваше настроение сползет ниже плинтуса. Сразу его правим. Я все делаю так и правильно. Я красивая, чудесная, замечательная. А муж, как зеркало, просто отразил мою текущую волну, которая похожа на ощущение досады. Значит, надо просто выправить себе настроение. Ведь чего я хочу от этой жизни? Верно, просто любить, просто позволять себе любить все, что есть во мне и снаружи. Так, с чего я могу начать? Всегда с чего-то могу. А муж дальше отразит совершенно другую волну, где нежно обнимает меня и говорит, что я лучшая. Совсем другой фон у настроения, верно? Вам вновь может показаться, что это большая работа, но это очень классная, благодарная работа. Вложение в самого себя, в свое настроение, в свой эмоциональный фон и изменения в лучшую сторону вы ощутите довольно быстро. Как-то я наткнулась на период, когда тревожные мысли в целом исчезли, страхи были отработаны, мозг фурычил на автомате что-то нейтральное, о днях, погоде, работе и так далее. Вот в этот момент нужно полностью начать выбирать новые хорошие мысли и учиться строить из них цепочки. По 5 или 10 хороших мыслей. Кажется, что это просто, но на деле сознание скрипит, как ржавые несмазанные шестеренки. По крайней мере, поначалу. Ты думаешь, надо выбирать хорошие мысли, надо учить себя. А с чего начать-то? Где она? Хоть одна хорошая мысль. Забавно, правда? Неприученный ум вообще не знает, в какую сторону ему смотреть. Тогда начинайте с простого и малого. Первое. Да, я пока не знаю, куда мне смотреть, но я научусь. Я ведь уже начал процесс, и у меня получится. Второе. И пусть первой мыслью станет знание, что скоро я обучусь тому, что будет держать мое настроение на хороших нотах. Третье. Мне классно даже думать, что теперь я могу выбирать мысли сам. Прямо предвкушение, как когда-то в детстве. Четвертое. Когда получится одна, получится и другая, а дальше зацепится третья. Ух, стану мастером. Пятое. Как научусь держать себя в хорошем фоне, как начну быть все время счастливым. И вот мы уже придумали 5 хороших мыслей ни о чем и из ничего, видите? Или можете начать с того, что делаете или видите вокруг. Это тоже подойдет, особенно если начать каждую со слов «мне нравится». Первое. Мне нравится просто идти и слушать, как хрустит под ногами снег. Умиротворяет. Второе. Нравится, что небо сегодня лоскутное. Пусть оно чуть хмурое, но где-то там есть солнышко. Скоро я его увижу. Третье. Мне нравится, что, несмотря на ветреную погоду, у меня теплая классная одежда. Мне в ней комфортно. Четвертое. Мне нравится, что скоро я дойду до кафе, погреюсь, вдохну запах выпечки и зависну в нем на несколько секунд. Жду с предвкушением. Пятое. Мне нравится знать, что вышла новая серия нового сериала. Все-таки классно он снят. Очень красивая картинка и музыка. Жду вечера с нетерпением. Получается, что найти хорошие мысли всего лишь дело вашего намерения. Вернее, желание их найти. Таким образом, мы знаем, что если приходит тревожная мысль, ее нужно докрутить хвостиком до состояния облегчения. А дальше снова искать приятные мысли, перебирая все, что попадает под эту категорию. Это путь наверх. Да, он постепенный, вы не шагаете сразу из пустоты в радость, вы нащупываете ногой следующую ступеньку, коих много. И поначалу не кажется, что настроение от этого улучшается. Но оно это делает. Просто постепенно. Важно не торопиться поместить себя в радость, а после рухнуть. Прыжки всегда заканчиваются падением. А вот когда вы дошагиваете куда-то постепенно, вы нарабатываете умение стоять на каждой ступеньке прочно и стабильно. Главное, вы понимаете, как работает лестница, вы начинаете знать, что из любого негативного состояния вы способны вывести себя за 5-10-20 правильных мыслей. Правильная мысль – это та, которая приводит к небольшому облегчению текущего состояния. Даже очень плохого порой. Положим, кто-то болен, и вы не можете свернуть ум с этой темы, потому что идет тревога. Но даже в этом случае вы можете вывести себя наверх. «Да, я тревожусь за этого человека. Я сам создал ситуацию, где он заболел, потому что я тревожился за него раньше. Теперь я это понимаю. Значит, мне всего лишь нужно убрать луч внимания с данной темы и подумать о чем-то другом. Если я выведу себя на иную волну, состояние этого человека тоже улучшится». И скоро я услышу другие новости. Я молодец, что замечаю и понимаю это. Я учусь, и иногда учеба не дается мне легко, но она дается мне все легче с каждым днем. Зная, что мой мир зависит от меня, я понимаю, что нет, не виноват, но ответственен за те эмоциональные поля, которые создаю. А я создаю их все осознаннее, лучше, ярче, красивее, интереснее. И значит, скоро вообще перестану получать негативные известия, а начну получать только хорошие, или очень хорошее. Это очень вдохновляет. Так, значит, как я буду менять свою волну? Серьезно, если вы заявляете, что ваша волна не меняется, значит, вы просто не пытались ее менять или сделали вид, что пытались, чтобы успокоить совесть. Но на деле база понимания, что вы отвечаете за свой мир, в вашей голове не улеглась. Вы всегда можете изменить свое состояние, можете. И если вы продолжаете этого не делать, то это просто выбор, который вы совершаете сейчас, и сейчас, и сейчас. Вы просто каждый раз выбираете использовать любой повод для оправдания своей печали или ничего не деланья, потому что вам лень. Иных причин не существует. Зная, что мой мир зависит от меня, я буду очень трепетно относиться к тому, о чем я думаю, ведь чуть позже я увижу отражение в физическом мире каждой своей эмоции. То есть, залипая в беспокойстве, я создам еще больше беспокойства. Залипая в грусти, я сформирую ее же и так далее. Если я бесконечно недовольна и ищу все новые поводы для недовольства, мир мне их с большой любовью подкинет. Так что я выбираю? Выбор — это работа сознания, которая начинается с вашего желания жить иначе, чувствовать иначе. И для этого нужно научить себя думать иначе. Всего лишь.